Санчо запела под аккомпанемент лютни, на которой играла Лукреция. Лайселла, Бернандина, Франческо устроились на табуретах у его ног, подняв любопытные восхищенные взоры на папу, а Санчо и Лукреция облокотились на его колени. «Ругать таких красавиц!» — думал Александр. «Да никогда! Их маленькие шалости только развлекают великодушного папу и любящего отца». В тот вечер Санчо танцевала с Чезаре. Их глаза встретились, и она видела в нем то неистребимое презрение ко всему миру, которое было свойственно ей самой. У нее был другой темперамент, поэтому она сумела отбросить мысли о былых унижениях и наслаждаться жизнью. Но между ними прослеживалось сходство. Несмотря на проявление своей привязанности, папа не отвел ей при дворе ту роль, о которой она мечтала. Она оставалась всего-навсего женой Гоффредо, происхождение которого сомневалась. Совсем другое дело, если бы она была женой Чезаре. Но ее чувственная натура позволила ей забыть обо всем в погоне за плотскими радостями. Секс был в ее жизни самым главным. У Чезаре все оказалось иначе. Он стремился к земным удовольствиям, но постоянно испытывал другие желания. Его жажда власти была сильнее, чем желание обладать женщиной. Она, покорившая столько мужчин, легко читала мысли и сразу поняла его. Теперь она решила заставить Чезаре позабыть о своих амбициях. Оба они отличались опытностью, каждому будет приятно удивить другого своими достижениями в искусстве любви. Оба понимали это, танцуя вместе, оба задавали себе вопрос. К чему откладывать то, чего страстно желаешь? Ни один не смирится с отсрочкой. «Вы точно такой, как о вас говорят», — сказал ему Санчо. «Вы точно такая, какой я вас представлял», — ответил он. «Я давно хотела поговорить с вами. Сегодня мы впервые можем сделать это, но за нами следят десятки пар глаз». «Молва не лгала», — заметил Чезаре, — «что вы самая красивая женщина на свете». «Молва не лгала, утверждая, что в вас есть что-то, внушающее страх». «Я вам внушаю страх?» Она рассмеялась. «Ни один мужчина не может внушить мне страх». «Они все были так добры к вам?» «Все», — ответила она. «С той поры, как я научилась говорить, мужчины неизменно добры ко мне». «Я не наскучил вам, раз вы знаете мужчин так хорошо. Я ведь тоже мужчина». «Но каждый отличается от остальных. Вот это я поняла. Может, именно поэтому мне они кажутся такими привлекательными. Но ни один из тех, кого я знала, даже отдаленно не был похож на вас, Чезаре Борджиа. Вы совершенно особенный. И вам нравится это?» «Настолько нравится, что постараюсь узнать вас как можно лучше. Какие же сказки вам обо мне рассказывали?» «Что вы тот, кто никогда не согласен услышать в ответ «нет», что люди боятся вашего гнева, и что, коль скоро вы остановили выбор на женщине, то она должна повиноваться, если не испытывая желания, то и страха. Я слышала, что стоит кому-то не угодить вам, как он сразу расплачивается за это, что некоторых находят задушенными на улице, других с ножом в теле. Я слышала, что кое-кто из тех, кто пил у вас в гостях вино, только успевает почувствовать, что отравлен, как тут же умирает. Вот такие вещи я о вас слышала, Чезаре Борджиа. А что вы слышали обо мне? Будто вы занимаетесь колдовством, чтобы любой понравившийся вам мужчина оказался бессилен против ваших чар, и что если кто станет вашим возлюбленным, то уже никогда не сумеет забыть вас. И вы верите этим россказням? «А вы верите этим сказкам обо мне?» Она посмотрела ему в глаза и увидела в них то же самое желание, которое владело ею. «Не знаю, но обязательно постараюсь узнать правду», — сказала она. «Так же и я», — ответил он. «Думаю, что я тоже хочу узнать о вас как можно больше». Он сжал ее руку. «С «Санчо», — прошептал он, — «сегодня ночью?» Она закрыла глаза и кивнула. На них смотрели. Папа нежно улыбался. Невероятно. Но как же могло быть иначе? Чезаро и Санчо. Они очень подходили друг другу. И с самого первого раза, как Чезаро услышал о ней, он решил, что так и должно быть. «Теперь будет пища для разговоров с сплетником», — думал Александр. «Теперь возмущенные кардиналы поднимут головы и голоса. Савонаролла станет метать молнии со своей кафедры, обвиняя папский двор во всех грехах». Папа вздохнул, немного завидуя собственному сыну, и хитро сам себе улыбнулся. Он уговорил Чезаре все ему рассказать об их отношениях. Гоффредо с восторгом наблюдал за танцующими. Какой красивой парой они были. «Моя жена и мой брат. Это самые известные люди среди присутствующих на балу. Все на них обращают внимание. И сами они с восхищением смотрят друг на друга. Чезаре, великий Чезаре, будет благодарен мне, потому что я привез ему Санчо. А Санчо, она явно в восторге от Чезаре. Все ее любовники покажутся ничтожествами, когда она сравнит его с ними». Лукреция смотрела на них. «Итак», — думала она, — «Санчо уже решила взять Чезаре в любовники. Она знает, как соблазнить, как ублажить его». Лукреция хотела спрятать лицо и заплакать, а больше всего ей хотелось, чтобы Санчо никогда не приезжала бы в Рим. Они лежали в постели Санчо. Санчо улыбалась, глядя сбоку на своего любовника. «И вправду», — думала она восторженно, — «он не такой, как все остальные мужчины. Он страстный и в то же время сдержанный, увлекающийся и холодный. Он опытен и одновременно жаждет открытий. Он обладает двойной силой. При всех своих многочисленных любовных похождениях она не знала любовника, равного Чезаре». Она повернулась и медленно проговорила: «Меня надо было выдать замуж за тебя, а не за Гоффредо». И сразу увидела, как изменилось его лицо. Выражение чувственности исчезло, сменившись внезапным гневом, настолько сильным, что девушка поразилась, хотя и была в расслабленном состоянии. Он сжал кулаки, и она поняла, что он борется с собой, стараясь сдержать свою ярость. «Мой отец, — проговорил он, — счел целесообразным отправить меня в церковь». «Просто в голове не укладывается», — спокойно сказала она, кладя ему на спину ладонь и привлекая его к себе, стараясь вызвать в нем желание. Но не так-то просто было его успокоить. «У меня два брата», — сказал он, — «но отец выбрал меня». «Ты станешь папой», — ответила Санчо, — «но это вовсе не значит, что ты должен лишать себя подобных удовольствий, Чезаре». «Я хочу командовать армиями, я хочу иметь сыновей, законных сыновей. Я чувствую отвращение к церкви и ко всему, что с ней связано. И избавлюсь от своего кардинальского облачения». Санчо села на постели. Ее длинные волосы скрывали ее наготу. Ее голубые глаза сияли. Она хотела, чтобы он забыл о своих обидах и снова любил ее. Это походило на вызов. Его гнев важнее, чем я? Что же он за мужчина, если лежит со мной в постели и говорит о своих честолюбивых устремлениях? Она взяла его за руки и улыбнулась ему. «Не сомневаюсь, что то, о чем ты мечтаешь, непременно сбудется, Чезаре Борджиа». «Ты колдунья?» — спросил он. «Да, колдунья, Чезаре Борджиа, и я обещаю тебе это. Я обещаю тебе солдатскую форму, жену и законных отпрысков». Он пристально смотрел на нее. По крайней мере, ей удалось сосредоточить его внимание на себе, хотя, возможно, ее дар пророчества привлек его сильнее, чем ее тело. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Один из детей должен посвятить себя службе церкви», — продолжала она. «Это должен был быть Гоффредо. Почему не он? Он стал